довольно часто. Сейчас у нас имеется 100 скелетов или их частей, которые нуждаются в идентификации. Мы не имеем права на ошибку. От нас требуют точности, а в некоторых случаях мы не в силах ее обеспечить. «А с чего вы начинаете?» — спросила Джоди. Он пожал плечами. «Как получится. Но обычно с медицинских карт. Предположим, что Ричард пропал без вести в бою. Если он сломал руку в детстве, мы сможем сравнить старый рентгеновский снимок со сросшейся костью, которую удалось обнаружить. А если мы сумеем отыскать его челюсть, то произведем сравнение по карте дантиста». Ричард увидел, как Джоди смотрит на него, представляя, что он превратился в сухие пожелтевшие кости, много лет пролежавшие в джунглях, и как их потом сравнивают со старым рентгеновским снимком. Снова наступила тишина, которую нарушало лишь тиканье часов. «Леон прилетал сюда в апреле», — сказал Ричард. «Да, он меня навестил. Глупый поступок, ведь Леон был уже очень серьезно болен. Но я обрадовался встрече с ним». Он повернулся к Джоди, сочувственно глядя на нее. «Он был замечательным человеком. Я очень многим ему обязан». «Он спрашивал вас о Викторе Хобби?» «Да, о Викторе Трумане Хобби». «И что вы ему сказали?» «Ничего. И ничего не скажу вам». Часы продолжали тикать, без четверти 4. «Почему?» «Вы и сами знаете». «Засекреченная информация?» «Дважды», — ответил Ньюман. Ричард нетерпеливо встал, его охватило разочарование. «Вы — наша последняя надежда, Нэш. Мы уже всюду побывали». Ньюман тряхнул головой. «Ты же знаешь, как делаются такие вещи, Ричард. Черт побери, я офицер армии США. Я не могу разглашать засекреченную информацию». «Пожалуйста, Нэш, мы проделали очень долгий путь», — взмолился Ричард. «Я не могу», — вздохнул Ньюман. «Таких слов не существует», — сказал Ричард. Молчание. «Ну, пожалуй, вы можете задавать вопросы», — наконец заговорил Ньюман. «Если мой бывший ученик навестил меня, чтобы задать вопросы, то я могу ответить на них исключительно в академическом контексте. Не вижу, чтобы это могло принести какой-то вред». Казалось, солнце появилось из-за туч. Джоди взглянула на Ричарда, а он посмотрел на часы. Без 7:04. У них осталось менее 3 часов. «Ладно, Нэш, спасибо», — начал Ричард. «Вы знакомы с этим случаем?» «Я знаком со всеми случаями, а в особенности с этим после апреля». «И он дважды засекречен?» «На таком уровне, что даже Леон не смог получить доступ. А это очень высокий уровень, ты согласен?» Ричард кивнул и стал напряженно размышлять. «Чего хотел от вас Леон?» «Он ничего не знал», — ответил Ньюман. «Ты должен это иметь в виду». «Ладно», — сказал Ричард. «И о чем он вас попросил?» «Он хотел, чтобы мы нашли место катастрофы». «В 4 милях к западу от Ангхе». Ньюман кивнул. «Мне было ужасно неудобно перед Леоном. Я считал, что нет никаких оснований лишать его доступа к информации, но ничего поделать не мог. И тогда я решил отыскать место, где разбился тот вертолет. Слишком многим я был обязан Леону». Джоди наклонилась вперед. «Но почему его не нашли раньше? Ведь люди видели, как разбился вертолет». Ньюман пожал плечами. «Все это чрезвычайно сложно. Вы даже не представляете. Местность, бюрократические препоны. И не забывайте, мы проиграли войну. Вьетнам диктовал нам условия. Конечно, мы продолжали поиски тел погибших, но под их контролем. Нами постоянно манипулировали, а процесс был ужасно унизительным. Нам не разрешали носить на территории Вьетнама форму, поскольку они заявляли, что один только вид формы солдата Соединенных Штатов травмирует население. Они заставляли нас брать на прокат их вертолеты, чтобы летать во Вьетнаме. Миллионы и миллионы долларов в год за использование ржавых, никуда не годных машин. По правде говоря, мы выкупали старые кости, а они сами назначали цену и далеко не всегда давали разрешение. На данный момент ситуация такова. Соединенные Штаты платят более 3 миллионов долларов за идентификацию каждого найденного тела. Меня это убивает». Без 4:04. Ньюман вздохнул и погрузился в размышления. «Но вам удалось найти место катастрофы», — попытался подтолкнуть его Ричард. «Мы и так собирались наведаться туда в будущем. Мы имели примерное представление о том, где оно находится, и точно знали, что там найдем, поэтому то место имело не самый высокий приоритет. Но я решил, что должен хоть как-то помочь Леону. Отправился туда сам и добился изменения расписания. Я хотел, чтобы мы сразу взялись за место падения вертолета Виктора Хоми. Переговоры получились очень сложными. Они поняли, что нам нужно что-то конкретное, и проявили изрядное упрямство. Вы даже представить себе не можете, как они сопротивлялись. Просто уму непостижимо. — Но вам удалось его найти? — спросила Джоди. — Очень неудобное географическое расположение, — вздохнул Ньюман. Мы беседовали с Дэвидом Волтерси, и он помог нам довольно точно определить место падения. Кругом недоступные горы. Могу гарантировать, что туда не ступала нога человека с начала времен. Кошмарное путешествие. Жуткая территория. Именно по этой причине там не оказалось неприятных неожиданностей. — Вы хотите сказать, что они минировали захоронение? — удивилась Джоди. Ньюман покачал головой. — Нет, конечно. Они производили раскопки всюду, куда могли добраться. Местное население растаскивало все, что удавалось унести. Личные знаки солдат, документы, шлемы, сувениры, но больше всего их интересовал металл. А любые летательные аппараты из золота и платины. — Но откуда там золото? — спросила Джоди. — В электрических сетях, — ответил Ньюман. — Фантом F4, к примеру, содержит на $5000 драгоценных металлов, которые использованы в электрических цепях. Местное население собирает металл и продает. Если вы покупаете дешевые ювелирные украшения в Бангкоке, то почти наверняка они сделаны из металлов, снятых с американских самолетов. — И что же вы там нашли? — вмешался Ричард. — Все сохранилось очень неплохо. Хьюи разбился и проржавел, но вертолет удалось опознать. Естественно, тела превратились в скелеты, а одежда давно истлела. Но больше ничего не пропало. У всех остались личные знаки. Мы все собрали и на вертолете отвезли в Ханой. Потом с оказанием военных почестей погрузили в Старлифтер. Мы лишь сейчас доставили их сюда. Операция заняла 3 месяца, меньше, чем обычно. Идентификация будет носить формальный характер, поскольку удалось найти личные знаки. На сей раз работы для доктора по костям не будет. Дело закрыто. Сожалею, что Леон не дожил до сегодняшнего дня. Он мог бы больше не тревожиться. — Тела находятся здесь? — спросил Ричард. — Да, за соседней дверью. — И мы можем на них взглянуть? — Конечно, лучше бы этого не делать, но раз вам это нужно... Ньюман встал и жестом предложил им выйти из кабинета. Когда они оказались в коридоре, мимо прошел лейтенант Саймон и вежливо поклонился. — Мы идем в лабораторию, — сказал ему Ньюман. — Да, сэр, — ответил Саймон. Он направился в свой кабинет, а Джоди, Ричард и Ньюман пошли дальше по коридору и остановились перед дверью. Ньюман вытащил из кармана ключи и отпер замок. Распахнув дверь, он пригласил Ричарда и Джоди войти в лабораторию.